Тициан. Тициан, Тициано, Вичелио. Около 1476-1477 или 1489-1490-1576. Итальянский живописец, глава Венецианской школы, представитель высокого и позднего Возрождения. Столь же аккуратной и точной в хозяйственных делах была и жена Тициана. Властная и решительная, обладая диктаторским характером, она ежедневно требовала от мужа точного отчета о сделанных им накануне расходах. Если ему приходилось бывать в веселой компании и истратить несколько больше того, что предписывалось строгой женой, он прибегал к разным уловкам. Тем не менее, Тициан любил свою подругу жизни, а когда она умерла, горько ее оплакивал. На многих портретах Тициана можно обнаружить черты одной и той же молодой прекрасной венецианки. Первый биограф Тициана Карло Ридольфи сообщает, что художник изображает на них свою возлюбленную, которую звали Виоланта.